как и обещал Каннинг, Дэджонг оказался весьма щедрым партнером. Но его щедрости мог прийти конец в случае его ареста или гибели. И Алекс Бендер была именно тем человеком, который имел возможность добиться этого, особенно если бы ей позволили действовать по собственному усмотрению. Она оказалась единственным человеком из ее группы, пережившим схватку с Гайджином и его людьми. Она фактически оставалась последним из агентов, кто обладал достоверной информацией о Дэджонге и жила с единственной целью поведать об этом миру. Напрашивается вопрос, в состоянии ли она навредить Дэджонгу и Марвуду? Более чем вероятно. Все, что я когда-либо хотел от жизни, сводится к одному – «Спаси меня, Господи, от неприятностей всякого рода», — рассуждал про себя Марвуд. «И ничего больше. По иронии судьбы, за дорожное происшествие в 45-м году Марвуда наградили. Дэджонг оказался прав. Потеря ноги добавила веры к его рассказам». Марвуд закончил одеваться и присел на край постели перед столиком, чтобы выпить чаю с коньячком. Ему предстояло предать Алекс во второй раз. Совесть у него все же была нечиста. Но за многие годы компромиссов укоры совести почти не беспокоили Майкла, и уговорить себя не представляло большого труда. В сущности, совесть Марвуда превратилась в его союзника. Уже давно Марвуд не пытался судить себя по законам морали. Доступ в общество ему открывали деньги, которые поступали от Дэджонга. Из этого следовало, что с Дэджонгом ничего не должно было случиться. Марвуд обнаружил бланки с грифом отеля и тщательно печатными буквами написал несколько строчек. Затем он поставил на столик кассетный магнитофон, но, взглянув на часы, обнаружил, что опаздывает и стал работать быстрее. Он проверил написанное еще раз и позвал в спальню Алана Брюса. Алану было приказано изучить записку, задать в случае необходимости вопросы и прочитать написанное вслух. После этого Алан продиктовал текст записки на магнитофон. «Женщина, которую видели в парке Гонолулу, Алекс Бендер, причем Бендер – фамилия по мужу, произносится как Бендор». Она вдова и проживает в Гонолулу с сыном, своим единственным ребенком. Он в настоящий момент является владельцем оздоровительного клуба, также расположенного в Гонолулу. И мать и сын проживают по одному адресу в пригороде под названием Маунт Танталус. Миссис Бондер владеет книжным магазином в районе торгового центра Вайкики. Магазин носит название «Кантас» и назван в честь эпической поэмы Эзры Паунда. Марвуд дважды прослушал запись, поблагодарил Алана Брюса, затем положил кассету в конверт и заклеил его. После этого он передал конверт Алану, который сунул его во внутренний карман пиджака. В автомобиле, который вез Марвуда в Госдепартамент США, Алан Брюс сел на переднее сиденье рядом с водителем, тем самым японцем со шрамом на щеке, который встречал их в аэропорту Далласа. Как только машина отъехала от отеля, Брюс вручил конверт водителю и сказал, что послание должно быть как можно скорее вручено Фрэнки Адори, проживавшему в Нью-Йорке, и никому другому.